но во всяком случае знак того, что вот и опять пора в путь-дорогу, на новые приключения, которые предстоит пережить во всех их неисчислимых подробностях, ибо такова воля беспокойного духа. Мы уже давно в пути. Уже далеко позади стоянка, где мы ненадолго замешкались. Мы уже забыли ее, мы уже издали, по обычаю путешественников, завязали отношения с ожидаемым нами и ожидающим нас миром, чтобы, оказавшись там, не чувствовать себя в нем совсем чужими, растерянными, беспомощными. Оно уже затянулось, наше путешествие, правда? Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад, в глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнее, в бездонный и непроглядный колодец прошлого. Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце? И колотится-то не с тех пор, как мы тронулись в путь, а с первого путеводного указания, и не только от любопытства, но и куда сильнее от плотского страха. Разве минувшая не родная стихия рассказчика? Разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? Да, все это так. Но почему наше любопытно-трусливое сердце не успокаивается от этого резона? Потому, наверное, что та стихия минувшего, которой мы привыкли, и которая нас так далеко, так весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже, и куда уже довольно глубоко уходит ее начало. Умереть — это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни — настоящая, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. Пускай твердят народу, что душа странствует. Знатоку известно, что это учение есть лишь одежда, в которую облачена тайна вездесущности души, и что душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее. Души — одиночное заключение. Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испуганная бледность. Но любопытство сильней, и мы не отрицаем, что идет оно от плоти, ибо предмет его — альфа и омега всех наших речей и вопросов, всех наших интересов. Человек, которого мы ищем в преисподней и в смерти, как искала там Иштарта Муза, а Исет Усири, ищем, чтобы познать его там, где находится минувшее. Ибо оно есть, есть всегда, хотя народ и пользуется словом «было». Так говорит миф, а миф только одежда тайны. Но торжественный ее наряд — это праздник, который, повторяясь, расширяет значение грамматических времен и делает для народа сегодняшним и былое, и будущее. Удивительно ли, что на празднике люди всегда распускались и по скрепленному обычаям праву доходили до непотребства, если тут происходит взаимопознание смерти и жизни? Праздник повествования. Ты торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вневременность доступной народу и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот здесь. Праздник смерти, сошествие в ад. Ты поистине праздник и утеха, облеченный плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам и благочестивому было. Но да пребудет с тобой, да войдет в тебя также и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу. Итак, без боязни вниз. Разве мы собираемся прыгнуть напропалую в колодец? Отнюдь нет. Мы спустимся чуть глубже, чем на 3000 лет. А что это по сравнению с бездонностью времени? Там у людей нет ни глаз на лбу, ни рогов, и они не сражаются с летающими ящерами. Это такие же люди, как мы, если не считать некоторые мечтательные неточности их мышления, а ее им легко можно простить. Так бывает, подбадривает себя тяжелый на подъем человек, у которого начинаются озноб и сердцебиение, когда приходит пора отправляться в задуманную поездку.